Весна на дворе. Как дышит грудь свежо и ёмко, слова не выразят ничьи, как по оврагам в полдень громко на пену прядают ручьи. В эфире песнь дрожит и тает, на глыбе зеленеет рожь, и голос нежный напевает: «Еще весну переживешь». 1855 год.